тролли в подземелье и падает в качестве насымитированный обморок. Стоп, тролли, не тролль, какого, как говорится, рожна происходит. Да, чувствую, все пошло странно, но главное, все сейчас в зале и вроде еще никто не успел уйти, поэтому особо можно не волноваться, преподаватели справятся. А если нет, думаю, смогу немного помочь, а потом скрыть факт своего участия. Временно статья Скитер вылетела из памяти. Пока я обдумывал эту мысль, в зале поднялась паника. Тихо, раздался усиленный сонорусом голос Дамблдор. Ученики разом замолчали и остановились. Без паники, учителя справится с этой проблемой, а пока старосты Гриффиндора и Когтеврана отведут своих студентов в их гостиные. Пуффендуй и Слизерин остаются в зале под присмотром профессора Стебли и мадам Помфри. Вау. А тут, однако, дельная мысль и правильное решение, не то, что в книгах и фильмах. Спокойно взяв за руки сестер Грейнджер, чтобы успокоились, получаю в ответ благодарные улыбки и иду вслед за всеми на выход. Уже выйдя в коридор, замечаю рыжую макушку, скрывшуюся за углом, и, оглядываясь, понимаю, что не вижу Рони вместе с нами. В ответ на мой вопрос вслух, Дин, один из однокурсников, ответил, что она вместе с еще одной девушкой из старшекурсниц решили удовлетворить свое любопытство и посмотреть на тролля с безопасного расстояния. Сильно выругавшись и получив за это серию затрещин от девушек, стоящих рядом, решаю, что своих бросать нельзя. Со мной, естественно, отправились и Гермиона с Герой, Невилла и остальных удалось уговорить остаться и сообщить все Перси. Зайдя за повороты, достав карту мародеров, увидел, что точка Рони и еще две точки находятся уже далеко, почти в другом конце замка, около второго спуска в подземелье. Но что хуже всего, недалеко от них уже находятся две неопознанные точки и к ним бежит еще одна точка с зеленым маркером Слизерина. Спрятав карту обратно в кольцо, бросился в нужную сторону, слыша топот ног девушек. Выскочив из-за поворота в нужную часть замка, еле успел закрыть себя и четырех дурех вариаций против от физического урона, на который опустился мощный удар дубины. Дубина тролля почти снесла не успевший напитаться магией щит, но все же отскочила от него. Немедля отправляю в ближайшего тролля чары тарана, обычно предназначенные для пробития стены укреплений, которые сносят его в сторону собрата. Получив короткую передышку, осматриваю коридор. Разрушения почти минимальны, только сбитая лепнина и пару разбитых окон. За моей спиной прячется четверо девушек. Мазнув по ним взглядом, понимаю, что отделались они легким испугом. Рони и Дарья, дрожа от страха, держатся за двух неизвестных мне старшекурсниц из Гриффиндора и Слизерина. Что тут делают слизеринки, я не знаю, да и некогда выяснять, откинутые тролли уже поднялись на ноги. Хватайте их и ходу отсюда к главному залу, а я пока задержу троллей, говорю подбежавшим Грейнджер. И без споров, времени нет. Выдержав тяжелый взгляд сестер, разворачиваюсь и кидаю бомбарду в сторону противника, но это так, скорее маневр отвлечения, так как шкуре тролля это даже не удар. Что касается самих троллей, это были точно представители негорной породы, а скорее их братья с предгорий. Рост меньше, подвижность больше, но шкура настолько же плотная и слабо восприимчивая к магии. Быстро обернувшись, увидел, что остальные убегают, как я и просил. Окутав себя щитами, на всякий случай, решил все же добить троллей. В войне против Волди, да и в мировой магической, эти твари были нередко в войсках противника, так что как с ними поступать было известно и отработано. Единственный вопрос – хватит ли у моего нового тела запасов силы пропускной возможности? Ну, сейчас и узнаем. Прямое воздействие на этих тварей магией бессмысленно, поэтому создал гравитационную воронку в области их ног, которая не позволяла им нормально двигаться, прижимая к земле. Одно это действие уже выжрало у меня половину резерва. Далее при помощи трансфигурации создал из валяющихся остатков стены стекла копья, нанеся быстрым движением палочки руны прочности на них, и на остатках сил, при помощи левиаса и таранных чар, пробил копьями головы обоих троллей по очереди. Глаза твари не так хорошо защищены, а с пробитым мозгом не живут. От вида растекающихся мозгов и осознания убийства меня вырвало. Не думал, что после вида стольких смертей во втором мире во время войн я еще раз испытаю подобное. Но факт есть факт, тут еще не было ни армии инферналов, ни заживо сожженных маглов, ни бесчеловечных пыток с расчлененными людьми и мутировавшими тварями. И искренне надеюсь, что не будет, мне этого уже хватило с головой. Вот в таком виде меня застали прибежавшие профессора и девушки. «Мистер Поттер, что тут произошло?» — немного грозным голосом поинтересовался Флитвик. «По-моему, тут все очевидно», — устало облокотившись на очищенную магией стену, отвечаю я, применяя чистящие чары на себя. «Да, видно то видно, но хотелось бы знать, как все пришло к этому», — спрашивает Снейп, обведя коридор и меня взглядом. «Хм, сложный вопрос, но суть в том, что я пытался защитить своих товарищей и использовал изученные экспериментальные заклятия», — ответил, упуская подробности. «Это вам блестяще удалось», — говорит МакГонагалл, пожевывая нижнюю губу от волнения. «Но это не отменяет того, что вы нарушили распоряжение директрисы и подвергли свою жизнь опасности». «Я это понимаю, профессор», — устало говорю я. «Это наша вина, профессор», — раздался голос той внезапно появившейся слизеринки. «Наши первогодки не смогли удержать любопытство, а мы, как старшие товарищи, не уследили за ними и допустили все это». «Это так, профессор, я тоже не смогла сдержать свое любопытство», — это уже говорит Гриффиндорка. «И если бы не Гарри, мы бы уже были мертвы». «Хм, тогда поступим так», — сказала Снейп после минутной тишины. «Минус 40 баллов с каждого факультета за нарушение и плюс 50 баллов за героизм и проявленный талант в чарах для Гарри». «Полностью согласен с вами, талант тут чувствуется», — высказался Флитвик. «Думаю, еще 3 дня отработок у меня в кабинете для Гарри и вас, девушки, будет более чем уместно», — добавила МакГонагалл. «Да, профессор», — единогласный ответ. «А теперь все марш в гостиные, кроме вас троих», — сказала Минерва, смотря на меня и на двух старших девушек. Последнее МакГонагалл добавила из-за ментального приказа. «После таких нервов и адреналина надо сбросить пары, провинившиеся девушки идеальны на эту роль. Тем более, слизеринок я еще не трахал. Обе девушки мне были незнакомы и обе были с 7-х курсов». Гриффиндорка была высокой брюнеткой с короткими волосами в прическе каре, приличным бюстом четверкой и аппетитными бедрами. Змейка же была невысокая и стройной, я бы даже сказал миниатюрной. Волосы были длинные и прямые, закрывающие попку. Про грудь ничего не скажу, под одеждой незаметно, но Лили все же единичка. Подойдя к кабинету, пропускаю девушек внутрь и захожу сам. Закрыв дверь в кабинет Минервы, наблюдал, как она трансфигурирует небольшой столик по пояс девушкам. Сами девушки, находящиеся под ментальными приказами, не теряя время, начинают раздеваться, снимая мантии и юбки. Обнажившись, девушки и профессор становятся рядом со столиком, опираясь на него руками. Активирую кристалл барьера на полную остановку времени, так как МакГонагалл, после того, как она пристроит нас к делу, надо спешить к Дамблдору и остальным преподавателям, все же такое происшествие, это не шутки учеников. Осматривая тела девушек, достаю из кольца стек или пэдл, короче, гибкая палка, похожая на мухобойку, не разбираюсь я в этих названиях. Проведя концом по спине Гриффиндорки, начиная от шеи до самой киски, остановив движение, начинаю делать легкие хлопки по вздрагивающей девушке. Наигравшись с одной, проделал то же самое с остальными. После того, как смочил кожевенный плоский ударный кончик, наношу хлесткий удар по ягодице Минерве, решив начать с нее. Спустя десяток ударов по каждой девушке, понял, что сейчас мне хочется чего-то большего. Порывшись в кольце, достал специальную розгу и продолжил порку сучек. Буквально спустя пару минут кабинет заполнился женским криком и плачем. Розга оставляла после каждого удара четкие следы, а иногда и вредила коже, так как силу я не сдерживал. Но благодаря заклинанию, такие мелкие травмы моментально регенерировали. Спустя полчаса экзекуции, когда даже МакГонагалл еле держалась на ногах, решил, что пора завязывать с поркой и переходить к чему-то другому. Подойдя к плачущей змейке, прошелся ладонями по ягодицам и взялся за талию. Подставив член к сухим половым губам, начал понемногу вводить внутрь. «А-а-а, не надо, я еще девственна», — закричала от боли слизеринка, осознав, что я делаю. «Прошу, не, а-а-а, больно». Не слушая просьб, пробил ее целку и вогнал одним движением в узкую, маленькую и сухую киску. После того, как я затолкал член до основания, девушка обмякла и перестала сопротивляться, явно психологически сломавшись. Меня это никак не волновало в данный момент, так как я заполнял ее матку спермой, покручивая ее соски. Немного отойдя от внезапного оргазма, я начал активно поднимать и опускать на своем члене кричащую от боли куклу. Из-за разницы в росте, ее ноги не доставали до пола и она почти висела на члене, еще больше растягивая свою матку. Пока жестко насиловал киску слизеринки, создал клона, чтобы Минерва просто так не простаивала, и заклятием заставил Розгу продолжить порку Гриффиндорки. Кончив через час, заполнил матку девушки, снял ее с члена и уложил на стол. Переходя к софакультетнице, создал клонов, которые будут продолжать сношать змейку. Перехватив Розгу рукой, нанес пару ударов по груди всхлипнувшей девушке. После того, как вся ее грудь стала красной от ударов, толкнул ее спиной на стол. Закинув ноги лежащей девушки себе на плечи, начал проникать в ее задний проход. «Ах, какой огромный! Ах!» – застонала семикурсница. «Ау, я смотрю, ты тут разработанная! Ах, да! Ах, я! Мне нравится! Ах, анальный секс! Ах, гори! У тебя огромный! Кончаю! Ах, так хорошо!» – стонала девушка от моих грубых толчков на всю длину. Трахал я их еще пару часов по субъективному времени внутри барьера. После того, как спустил пар и наигрался, напоил их зельями и ускорил время для того, чтобы они восстановились полностью. Правя память девушек, попытался восстановить сломленное сознание слизеринки. Не получилось. Точнее, почти не получилось. Вернуть ее личность и поведение кое-как удалось, но при любом сексуальном воздействии она превращается теперь в безвольную секс-куклу, выполняющую все прихоти мужчины. Чем-то это напомнило Дафну, но там эта маска и ощущение скорее идет из-за отсутствия мимики, а тут полноценная кукла. После снятия барьера Минерва ушла в директорский кабинет, оставив нас одних. Тролли все же не рядовое событие, и это требовало особого внимания. Да и чувствую, завтра меня ждет встреча с директрисой. Все отпущенное время отработок мы проверяли работы первогодок. Закончив и так и не дождавшись Минерву, мы отправились по своим гостиным. Зайдя в бурлящую обсуждениями произошедших событий гостиную, направился к своим. Получив порцию нравоучения от девушек, которые даже как-то протащили к нам пуффиндуик, попал под допрос. Рассказал все, что происходило в коридоре, подробно и без утайки. Сестры разумно решили при всех не спрашивать про карту, но позже, когда мы будем втроем или вчетвером, я им все расскажу. Многие не поверили, но присутствовавшие в начале девушки, особенно Рани, активно подтверждали происходящее и что видели, когда пришли с учителями. Рыжий, конечно, досталось от сестер, а от близняшек вдвойне, и за то, что заставило их поволноваться, и за то, что не взяла их с собой. Но Рани точно была довольна собой, побывала в приключении и сейчас находилась в центре внимания. Я был в принципе тоже доволен, проверил, на что способен, к сожалению, пока слабоват в боевой магии, но это поправимо, укрепил отношения с девушками и хорошо спустил пар. В общем, все прошло хорошо. Утро началось шикарно в объятиях двух пуффиндуек. Естественно, ни Джесс, ни нимфу я не отпустил в их спальни, ночью мы обошлись без разврата и действительно просто спали. Правда, заболтались допоздна, обсуждая происшествие и карту с ее возможностями. Спать не одному, это всегда хорошо, но когда твоя девушка метаморф, становиться намного круче. Да и в принципе, девушка с такими способностями, это интересно. Например, обычно грудь нимфодоры около троечки, но если ей надо, как сейчас, она не будет уступать размерами и Малкин. Именно поэтому сейчас я лежал вжатый с двух сторон в огромные дойки. Не забываем, что у Джесс они от природы не маленькие уже сейчас. Эти две девушки, в отличие от Геры, не постеснялись лечь спать со мной, но у нимфы-то и выбора не было. Мозги я ей уже качественно обработал. Хоть закладки и управление действуют не постоянно, но девушка полностью уверена, что все действия, связанные с интимом и взаимоотношениями, всегда верные. Еще накрутил влюбленность, верность и отсутствие ревности. Наклоняюсь и целую Джесс в губы, сжимая ее задницу. Убедившись, что она проснулась, повернулся и затянул в глубокий поцелуй нимфу. Выбравшись из кровати, направился к ждущей Гере, которая делала вид, что ее ничего не интересует. Присел рядом, обняв и тоже поцеловал, желая доброго утра. Дальше день прошел почти как обычно. Необычное было в том, что тема с троллями благодаря сплетницам разнеслась по всей школе, да и пополнилась подробностями, которых не было. Мне, Рани и другим девочкам не давали покоя расспросами, а под вечер вспомнили о забытой статье Скитер. Тут у всех были разные мнения, от гнева на министерство до пофигизма, так как уже привыкли не реагировать на скандальную журналистку. Удивительно, но Дамблдор меня не трогала все два дня отработок, которые я спокойно дрессировал змейку. В отличие от Лизы, которая кайфовала от любых действий с ней и сама стремилась сделать больше для моего удовольствия, это была действительно куклой, абсолютно пассивной и безвольной, делающей что-либо в сексе только по приказу и с полным отсутствием наслаждения от процесса. Меня это даже немного заинтересовало, поэтому решил ее узнать получше, покопавшись в ее голове, пока очередной раз натягивал ее задницу. Оказалось, она, хоть и не чистокровная, но потомственная ведьма в седьмом поколении. Сейчас в ее семье было только три женщины. Она, старшая сестра и мать, а занимались они небольшим бизнесом в виде лавки починки артефактов и создания небольших зачарованных поделок. Это может мне пригодиться для моего дела. В общем, кукла оказалась довольно полезной не только своими дырками. На второй день отработок Минерва передала, что завтра утром меня ждет директриса. Ну, вполне ожидаемо. Как раз после очередной статьи из Китер, в которой было сказано, что пересмотр дела Блэка назначен на апрель месяц. Если у Дамблдора был план, то он уже точно идет совсем не так. Утром, не позавтракав и пообещав сестрам потом все рассказать, как пройдет, отправился к Дамблдору. Зайдя в кабинет в сопровождении Минервы, оценил обстановку. В кабинете опять отсутствовали обитатели картин, но это то мне на руку, пора уже проверить закладки у Альберты. Присев в предложенное кресло, стал ждать, пока начнется разговор. «Доброе утро, мальчик мой», – здоровается Дамблдор, вставая из-за стола и обходя его, становясь передо мной, подчиняясь ментальным приказам. «Доброе утро, профессор», – говорю, понимая, что закладки работают в штатном режиме. «Я хотела с тобой обсудить одну тему, могу даже предположить какую», – перебиваю Альберту, удобнее расставляя ноги и попутно обнажая член, после чего добавляю: «Но думаю, сначала стоит нормально поздороваться». «Ты несомненно прав, Гарри», — сказала женщина, опускаясь на колени. «Это мой первый раз, так что не суди строго». Решив все пустить пока на самотек, наблюдаю, как Альберта медленно опускает голову и первый раз в своей жизни целует головку члена. Высунув язык, она не смело проводит до основания. Скривившись от не понравившегося вкуса, женщина, преодолев себя, продолжила: «Следующие 10 минут мой ствол облизывали как эскимо, старательно работая языком. После, взяв мой член рукой и начав его поглаживать, сконцентрировав все свое внимание на головке, губы и язык Дамблдор, не останавливаясь, посасывали и облизывали всю головку, стараясь добиться максимального моего удовольствия, забыв и о том, что ей не нравится вкус, и обо всем остальном. Опыта у Альберты не хватало, но сам факт, что она стоит на коленях и послушно делает то, что в обычной ситуации для нее неприемлемо, будоражит. И ни ее возраст, ни то, что в других мирах она мужик, не отменяло факта удовлетворения ситуацией. Хотя возраст даже возбуждал еще больше, с учетом, что кроме морщин у глаз и седых волос ее возраст ничего не выдавало. Да и, как я говорил, сам факт, что эта добрая могущественная бабушка делает свой первый в жизни минет именно тебе, это супер. Сейчас ее голова медленно ходит взад и вперед, заглатывая мой ствол. Кайфуя, взял Альберту за голову, затолкав член до основания в горло, и кончил внутрь, заполняя его спермой. Дождавшись, пока она все проглотит, и не позволяя ей отдышаться и выпустить член изо рта, продолжаю поднимать и опускать ее голову руками, по сути насилуя ее горло. Я полностью понимаю, что разговор, на который она меня позвала, может быть действительно важным. Но сейчас я хочу удовлетворить свою похоть, а поговорить еще успеем, это вряд ли что-то неотложное и срочное. Да и есть ощущение, что после разговора мне будет не до нее. Кончив третий раз ей в рот и убедившись, что все выпито, отпускаю голову, позволяя бабушке отдышаться, попутно магией удаляю с нее одежду. Вставая и дай себя рассмотреть, приказываю ей. Альберта молча встает на ноги и, кладя руки за голову, делает пару разворотов вокруг своей оси, останавливаясь ко мне лицом, широко расставив ноги. «Да уж, тебе должно быть стыдно, сильнейшая ведьма, а так себя запустила», — говорю, подходя к Дамблдору и пару раз подкидываю и сжимаю одну из ее груди в руке. Под мантией пряталась интересная картина. Любит же тут женщины одежду с рунами иллюзий. Да, фигура была стройная, рост высоким с длинными ногами, но грудь шестого размера была до этого скрыта под иллюзией двоечки. Ну и общее увлечение параметров тела было заметно, так как ее большой бюст смотрелся вполне естественно. Портило картину только то, что она не следила за собой в омоложении. Кожа несла признаки возраста и была местами в морщинках и складках. Ягодицы были не столь упруги, как могли. Грудь излишне мягкая и чуть провисшая, но совсем чуть, что не портило ее особо. Общее впечатление осталось положительным. Обойдя Дамблдора и встав за спину, стал нежно проводить руками по телу, лаская бедра, проводя по животу и бокам, а в конце взялся за огромные дойки руками. Поглаживая снизу вверх, слегка подкидывая ее вымя, добрался пальцами до сосков, параллельно целуя ее шею, вырывая стоны изо рта Альберты. Играя пальцами с окрепшими сосками, просунул член между ног женщины, прижав его к влажным и горячим половым губам. Дамблдор начала на инстинктах двигать бедрами, скользя киской по стволу. Жаль, что без полного контроля и подавления ее разума пока никак, а иначе могут начаться проблемы. Сейчас в моих руках находится по сути послушная кукла с программами поведения и легким оттенком личности хозяйки тела. Мои пальцы с большим удовольствием погружались в мягкую плоть ее доек. Было ощущение, что я мешу упругое тесто. Это довольно-таки забавно, хотя обычно от таких игр другие ощущения, но мне это тоже нравится. Дамблдор уже вся извелась в моих руках от боли и удовольствия. И как только я уделил внимание соскам, грубо выкручивая их, женщина бурно кончила. Наигравшись с ее телом, толкнул в сторону кресла. Сев в него, и трансфигурировав спинку так, чтобы быть полулежа, Альберта широко развела ноги, приглашая меня к действиям. Не заставляя ее ждать, подхожу к ней и медленно ввожу головку члена в горячее лоно. Не спеша продолжаю вставлять, все же мои размеры даже для подготовленной женщины болезненны, а тут, хоть и текущая, но не разработанная целка. Упершись в преграду, совершаю движение назад и мощным толчком пробиваю целку, проходя почти наполовину. Не давая привыкнуть и отойти от боли, начинаю поступательные движения, с каждым разом погружаясь все глубже. Ах, больно. Гори. Пожалуйста, не спеши. Не обращая внимания на стонущую Дамблдор, продолжаю совершать движения, стараясь пройти глубже и заполнить ее матку. Влагалище Дамблдор было очень неподатливым и сопротивлялось своей разработке, а ее тугие мышцы и почти полное отсутствие влаги еще больше усложняли это дело. Через десяток-другой толчков получилось добраться до входа в матку и, усилив толчок, прорваться внутрь, вызвав особо громкий стон от оргазма у женщины. Нагнувшись к шее, начинаю ласкать губами ее плечо, продолжая движение, растягивая ее матку, так как я еще был далек от разрядки. Спустя час и три оргазма женщины, грубо взявшись за грудь обеими руками, протолкнул член до основания, полностью заполняя матку и еще больше растягивая ее, и кончил внутрь. На этом решил пока остановиться, на первый раз я доволен, а дальше будет видно. Присев в созданное кресло, дождался, пока Дамблдор очнется и приведет себя в порядок, а также уберет все следы того, что мы с ней делали, после чего почистил ее память, но все же не удержался от эксперимента и залез в глубины ее разума, оставляя мимолетные закладки о интересе к молодым студентам, а позже и заботу ко мне. А после встречи со мной, ее интерес зациклился на меня как на мужчину. Но это были так, мимолетные мысли, которые она отбрасывала, но поэкспериментировать стоило, посмотрим, что получится. Не забыл я и том, что надо кроме того, что убрать ей память, заменить ее чем-то другим и подлечить тело. Так как времени прошло много, я заменил секс моим рассказом о троллях и моих действиях, тоже сделал и со стоящей статуей в углу кабинета Минервой. Это великолепное применение твоих знаний, Гарри, но это было чрезвычайно опасно, сказала Альберта, когда села за свой стол, а я вернул ей управление разумом и телом. Я понимаю, профессор, но что-либо другое я не успевал уже сделать, опустив голову, сказал я. Не расстраивайся, я тебя не ругаю, просто прошу быть осторожным, все же мы все за тебя переживаем, мягко улыбнувшись, сказала директор. Но я хотела поговорить не только об этом. А о чем еще, профессор? Спрашиваю с любопытством. Я, конечно, предполагаю, что это из-за дела Сириуса, но вида не подаю. Ты уже, наверное, читал статьи в Пророке, начала она издалека, кроме узкого круга лиц. О моей доле в газете никто не знал. Дамблдор в этот узкий круг лиц не входила. Да, конечно, и, если честно, я немного в шоке, говорю я наигранно. Мало того, что оказывается у меня есть еще родственники, так еще и присутствуют фантастические предположения, в которые я боюсь верить. Да, Гарри, все очень непросто. «Начну с твоего крестного», – тяжело вздохнув, начал рассказывать Дамблдор. В то время все были в шоке и в смятении, ситуация была тяжелая и происходило много непонятных явлений, в которых даже я не могла до конца разобраться. Поэтому неудивительно такая ошибка Аврората, а то, что это ошибка, уже ясно. Я тоже провела свое небольшое расследование, уделяя больше внимания деталям и пришла к тем же выводам, что и Рита. Твой крестный Сириус невиновен. Как же так? Показываю свое удивление. Пойми, Гарри, тогда всем было немного не до этого и его бормотания, что он виноват, не так поняли и не стали проводить полноценное расследование. И вот сейчас, благодаря газете, мы смогли поднять все на поверхности и разобраться. Решить это дело, думаю, смогут уже весной и он будет на свободе. Но, Гарри, я хотела бы попросить пока не лезть в это дело, рано тебе еще. Хорошо, я понимаю, профессор Дамблдор. Это хорошо, сказала Дамблдор и, помолчав, продолжила. Гарри, я пока не хотела тебе этого говорить, думала дождаться, когда ситуация полностью разрешится. Да и твое резкое взросление тоже сбило меня с толку. Но раз уж эта тема была поднята Ритой Скитер, то, думаю, стоит тебе сказать. Вы хотите сказать, она права про моих родителей? Вот сейчас я даже не изображал шок. Да, я читал много разных фанфиков в своем мире, но тут-то по идее должен был быть почти канон. Да, но не совсем. Как я и говорила, в тот день было очень много странностей и вот с твоей матерью и с тобой они тоже произошли. Ты выжил после непростительного, а твоя мать оказалась в магической коме и в странном магическом куполе. И, по сути, тоже выжила. Вот это поворот, произнес я, откинувшись в кресло. Примечание к части. А вот и Дамби, или вы думали я зря ему пол сменил, жду тапки. Ход с матерью получился внезапно, но захотелось и вот я теперь хазе, что с ней делать и как вводить в историю. На правах рекламы. Хочу прорекламировать себя и основную свою деятельность. Канал на YouTube. https://www.youtube.com/2ksv106. И если вдруг захотите поддержать меня на покушать. https://www.donationalerts.com/rdrnkft. От шеф. Здесь был бета. Под прошлой главой я уже все расписал, так что здесь оставлю только саморекламу. Вот ссылочка на мое основное произведение. Джен и никакого дарка. Если что. https://fitsboek.net/riad/fits8575470. Глава 9 Квиддич. А вот с этого места поподробнее, решил я немного воздействовать на Альберту закладками, чтобы она рассказала все без сокрытия информации сейчас, в этот момент играть в сюжет не стоит. Нужно понимать, с чем я столкнулся и что может мне грозить. С чего бы начать, задумчиво потерла женщина подбородок. Начнем сначала. Пожалуй, откинувшись в кресле после того, как Дамблдор все рассказала, обдумывал ситуацию. Картина вырисовывалась интересная. Во-первых, в тот день по всему миру было множество магических выбросов, спровоцированных моим приходом в мир. А то, что я осознал себя в 11, это выверт психики и магии, не более, попал я в этот мир именно тогда. Также в тот момент случились и другие изменения мира, чего никто не заметил. Но, если судить по всплывающим артефактам, некоторым событиям и именам, можно сказать, что тогда произошло смешение нескольких миров и мир перестроил себя и память вместе с сознанием всех существ. С этим вопросом стоит позже конкретно поработать. Миры могли быть как чисто параллельными, то есть только с этим фандомом, а могли быть и натасканы с разных точек мироздания. Что касается лично меня, а точнее нападения Тома, то оно произошло более жестко и кроваво. Он пришел не один, а с Лестриндж, а у нас в гостях были родители Невилла и трое безымянных для меня участников Ордена Феникса. Бой был хоть и скоротечный, но жаркий. К его концу из Лестринджей в живых осталась только Беллатриса, которая после смерти ее мужа и его брата добила неизвестных участников боя и довела до канонного состояния Читу Лангбаттомов. Волан-де-Морт в это время играючи давил отчаянно сражающихся с ним моих родителей. В результате боя отец погиб, а мать была отброшена заклятием, но на ней сошлись несколько перекрестных вспышек другой магии и ее стихийного выброса, в сочетании с чем магия заключила ее в энергетическое поле стазиса с эффектом регенерации. Волди же закончил свое дело с каноничным результатом, то есть, попытавшись убить меня, он развеялся. События хоть и отличаются от тех, что должны были быть, но в целом привели все к тем же результатам, что и прежде, только с несколькими отклонениями, вроде того, что нету защиты крови от матери и Лили жива. Вот такая вот ситуевина получается. Про купол и мать знала только Дамблдор и МакГонагалл. Фиделиус надежно скрывал существование этой части дома. Разумно решив, что сообщать о выживании матери не стоит, они создали новый Фиделиус, а старый развеяли. Теперь хранителем тайны была Минерва. Меня, как и положено, забрал Хагрид, а Сириус ввязался в погоню за Крысюком. Но вернемся к полю. В этом поле женщины разобраться почти не смогли. Оно для них было чем-то неведомым из иной магии, отличное от того, что им когда-либо приходилось видеть. Единственное, что они смогли понять, так это то, что Лили жива, и как только энергия, питающая поле, кончится или процесс восстановления души и тела завершится, то барьер спадет и моя мать очнется. Для Лили не пройдет и секунды времени, ее тело даже омолодится и станет по прогнозам лет 18. В момент пробуждения матери, лучше бы мне там не находиться, мало ли что, но это только если сразу не использовать закладки. Купол, как я понял из рассказа, спадет или в конце этого, или следующего лета. Расчеты оказались не совсем точные из-за непонятной энергии. С одной стороны, это серьезно меняет события, и меня это должно сильно будоражить, а с другой, для меня что так игра, что эдак. К самой Лили никаких эмоций, которые должен бы чувствовать к матери, я не испытываю. Правда, во втором мире вроде было некрасивое ее проведение с сыном, но эту часть тот Гарри себе стер из памяти, так что остаются мои обрывочные воспоминания из первого, в которых она фигурировала во множестве фанатских произведений с инцестом. Вот поэтому трахнуть молодую Лили – это интересная возможность реализовать эти фанфики для себя, и эта возможность у меня есть. А моральный вопрос для меня уже давно тут не играет роли. Из всего этого исходит, что, грубо говоря, планы не изменились, просто добавился новый пункт в делах и некоторые планы на исследование. Уже сейчас можно сказать, что все пошло не по книгам, но мир стремится к заложенному сюжету всеми силами, хотя бы к основным событиям, поэтому, думаю, стоит продолжить игру и пройти испытания с философским камнем самому, чтобы это не заставил делать мир. Воевать с мирозданием – это точно не лучшая затея, а превратить Хогвартс в то, что мне хочется, еще успею, да и делать это по ходу пьесы ничего не мешает. Настроение штука изменчивая, и сидеть просто так скучно. Осмотрев лежащих кверху задом двух женщин, подумал, что мне как раз нужно спустить пар, немного понервничать эта ситуация все же заставляет. Подойдя к столу, кладу руки на ягодицы женщины, грубо их сдавливаю. Продолжая одной рукой разминать попку Альберты, три пальца второй руки бесцеремонно вогнал в анус Минервы, вызывая стон удовольствия у женщины. Да, дрессировка этой старой чопорной шлюхи идет как надо. Не отвлекаясь от развлечения с заместителем директора, приставляю член к киске самой директрисы. Сейчас мне хотелось ее помучить, поэтому, модифицировав ее тело, вогнал член одним движением до основания. Это вызвало громкий крик боли и наслаждения, а я начал совершать толчки. Ее почти сухая пизда была сейчас очень чувствительной и заставляла ее чувствовать почти оргазм от каждого движения. Но кончать я ее телу запретил, поэтому перейти так желанный рубеж у нее никак не выходило. Оставив в покое анус МакГонагалл, я взялся обеими руки за зад Дамблдор, ускорив темп проникновения в ее киску. Я полностью сконцентрировался на этом, выбросив лишние мысли. Спустя час мучений женщины, погрузил член в матку и кончил, заполняя Альберту. Она сходила с ума от желания испытать оргазм и от невозможности это сделать. Вынув член из влагалища, вызвал разочарованный и болезненный стон женщины, ожидающей разрядки. Хмыкнув, подставил ствол к ее анусу и стал водить головкой по колечку сфинктера, дразня женщину, но, решив все-таки опробовать этот вход, надавил сильнее. Поборов сопротивление ее мышц, протолкнул головку через мышцы, но, не рассчитав силу толчка, погрузил член на всю длину. Закричал от боли Дамблдор, но в этот момент я приказал ее телу кончить, испытав самый мощный оргазм, который она может. Ах, кончаю. О, Моргана. Кончаю от адской боли. Снова кончаю от разорванной задницы. Гарри, хозяин, еще. Пожалуйста, еще. Дамблдор кричала от боли и кончала почти каждый мой толчок, который я, не сдерживаясь, совершал на высоком темпе, вколачивая член в ее анус как отбойный молоток. Хорошо, что я подстраховался, создав в ее имени нервы сознания искусственную личность, иначе восстановить ее до нормы будет нереально. Этот кусок мяса, так же, как и Малкин с Лизой, сломалась полностью от моих действий. Но теперь, удалив искусственную личность, возвращая управление старой, эта проблема становится нивелирована. Женщина продержалась только полчаса под моими толчками, потеряв сознание при моем оргазме. Вынув член из ее зада, развернулся к Минерве, которая уже встала раком на полу, ожидая моего внимания. Не сдерживая хищную улыбку, подошел к ней, чтобы заполнить ее задний проход своим членом, отчего женщина издала радостный визг. Трахал я их до вечера, меняя женщин по очереди. Благодаря предусмотрительности касательно закладок, почистить их память и убрать следы было легко, так что сейчас они помнят наш разговор, но не более. Все-таки пока рано ломать игру, иначе это будет неинтересно. Да и кроме как в сексе мне не нужна их рабская преданность или покорность, да и в нем это не всегда интересно. Эти две умные и сильные ведьмы представляют ценности за пределами этих узких развлечений, а потому терять их возможности, превращая в податливых сук, неразумно. Завершив все свои дела, я, наконец, вышел из кабинета. Вечером в библиотеке все же пришлось рассказать урезанную версию нашего разговора девушкам, все же обещал. О Гере, Джесс и Гермионе полный разговор, мало ли, может что интересного надумают. Шок от открывшейся правды испытали все, хоть и знали историю мальчика, который выжил, но читать книги и статьи в газете с сухими фактами – это одно, а слушать рассказ с подробностями произошедшего тогда боя – это совершенно другое. Причем очень жестокого боя, а ситуация с Сириусом вообще вызвала ступор у знакомых с магическим законодательством. В конце вечера на Невилла уже смотрели тоже немного другими взглядами, понимая всю его ситуацию. Сестры Гринджер и Джесс, когда узнали о ситуации с матерью, немного выругались, но постарались себя сдержать. Особенно разошлись старшие девушки, понимая, что вроде все и правильно, да и другого сделать нельзя было, но все же были недовольны поступками старших. Гермиона же, пока девушки мерили комнату шагами, забралась мне на колени и ободряюще обняла. Обняв ее в ответ, уткнулся носом в волосы краснеющие от смущения девочки, наслаждаясь их запахом. Она хоть и оставалась еще мелкой, но ее разум уже был далек от 11-летней, а с моим вмешательством, да при помощи барьеров, уже и тело стало взрослеть. Но этого еще недостаточно, поэтому все ограничилось невинными обнимашками. С ней я тоже решил поставить в известность о выживании матери. С Селеной я старался наладить контакт без закладок, было интересно, как она себя будет вести, но в случае чего использовать их не будет проблемой. В отличие от канона, тут она была хоть и хмурой и строгой на занятиях, но наедине со мной абсолютно менялась, это было чем-то похожим на маску Дафны. Прогресс в общении был небольшой, женщина старалась воспринимать меня как ученика, да и ее увлечение зельями было практически абсолютным. Но главное, что прогресс был, а остальное можно скорректировать внушением. Тем более, периодические встречи после уроков под предлогом того, что мне нужна помощь в изучении зелий, очень этому способствовали. На новость о выживании Лили Селена отреагировала бурно, не сдержавшись от ругательств. Признаться честно, некоторые из оборотов мне были даже незнакомы. Дошло даже до попыток пойти разобраться с Дамблдор, так как эта старая интриганка даже не поставила ее в известность о случившемся. Особенно ее бесил факт сокрытия информации от нее и меня, пусть то, почему ее скрыли от меня, и было очевидно. В отличие от нее и других, я так бурно не реагировал, нет у меня нужных эмоций для этого, она же бешено носилась по своему кабинету, размахивая руками. Не выдержав этого зрелища, решил ее успокоить, поймав в объятия. Оказавшись у меня в руках, она вздрогнула и спустя пару мгновений обняла в ответ, начав успокаиваться, а в конце даже расплакалась, уткнувшись мне в грудь. Я же стал нежно поглаживать ее волосы и спину, стараясь успокоить женщину. Так мы простояли почти 10 минут, но, вместо того, чтобы отпускать Селену, я захотел воспользоваться ситуацией и опустил обе руки на ее аппетитную попку. Осознав, где находятся мои руки, женщина замерла, но не спешила что-то менять, а я, тем временем, не стесняясь, разминал оба ее полушария сквозь толстую ткань юбки. Внушение я пока активировал на самый минимум, гася только возможный негатив и ее необдуманные действия. С каждым моим сжатием ее шикарных ягодиц, дыхание Селены учащалось, а хватка объятий становилась нежнее. Что-то решив для себя, она подняла голову, чтобы заговорить, но я оказался быстрее, накрыв ее полуоткрытый ротик своим ртом и сразу грубо протолкнув язык к ней. Стараясь быть как можно нежнее, захватил ее язык своим и стал играться, хозяйничая в ее ротике, и, к моему удивлению, женщина попыталась неумело ответить. «Гагарри, это неправильно», — сказала Снейп, когда я отстранился, давая ей воздух. «Для кого? Да и какая разница?» — говорю, смотря Селене в глаза и снова втягиваю женщину в поцелуй, но на этот раз короткий. «Я же вижу, что нравлюсь тебе. Вот это наглость!» Поттер, весело улыбаясь, говорит Снейп и слегка отстраняется, но не выбираясь из объятий. «Ты весь в отца. Это в чем же?» — говорю, поднимая бровь. «Такой же красавчик и наглец, да и на тех же девушек заглядываешься», повертев бедрами, сказала смущенная и развеселившаяся Снейп. Закладки явно тут поработали, убрав негатив и смущение. «Ау, даже так, папа, оказывается, не только к маме подкатывал, да, до встречи с Лили он был ходоком не хуже Сириуса», возмущенно воскликнула женщина. «И даже потом пытался убедить нас с твоей матерью, что две жены, это нормально, это очень интересно, ты мне потом все расскажешь», улыбнулся я и более сильно взялся за ее ягодицы. «Ау, хорошо, но знаешь, у тебя точно получится то, что не вышло у него, залезть мне под юбку». И, сказав это, Селена обняла меня за шею, целуя со всей возможной страстью. «Но не сегодня», произнесла женщина, отрываясь от поцелуя и пробуя выбраться из объятий. «Нет, так дело не пойдет», говорю, не позволяя выбраться женщине из моих рук, прижав с ней к стене, одной рукой продолжая крепко сжимать ее зад, а второй испарил ее майку и лиф, опустив руку на ее обнаженную грудь, стал мягко массировать, наслаждаясь упругостью, но, не остановившись на этом, опускаю голову и мягко целую губы, не задерживаясь на них, спускаюсь к шее и мочке уха в поисках эрогенных зон. Тем временем, женщина обмякла в моих руках, испытывая наслаждение и возбуждение. «Гагарри, ах, пожалуйста, подожди», смогла выговорить преподаватель. «Сегодня, ах, правда нельзя, у меня женские дни, МДА, теперь понятно», проговорил я, не совсем удачный день с удачной ситуацией. Осмотрев женщину, смотрящую на меня глазами, полными чувств, продолжаю, но это не повод останавливаться. Наклонившись, прикусываю один из ее сосков, продолжая нежно играть рукой со второй, грудью, и вместо возмущения слышу лишь стон удовольствия. Селена смогла продержаться всего 10 минут и, задрожав, испытала оргазм, после чего обмякла и осела на пол. Не собираясь оставаться единственным, кто не получил удовольствие, расстегиваю ширинку и подставляю уже стоящий колом член к ее тонким губам. Взяв за голову еще не пришедшую в себя женщину, начинаю по чуть-чуть проникать ей в рот, собираясь сразу познакомить с горловым минетом. С каждым проглоченным миллиметром, глаза женщины наполнялись смесью шока, возбуждения, страха и унижения. Она всю жизнь думала, что не станет делать такое никому, даже Джеймсу, а теперь его сын без разрешения, с наглой улыбкой на лице просто насаживает ее горло на свой член, и что самое главное, она не против. И женщина не могла не признать, что ствол парня просто огромный, отчего ее окутывали страх и похоть, да и с каждым его толчком вглубь горла она была готова кончить от удовольствия. Смотря в расширяющиеся глаза Снейп, я уже ожидал сопротивления и протестов, но их не последовало, а спустя пару минут женщина и вовсе ослабла, безвольно опустив руки и позволяя использовать ее рот как мне хочется. Не упуская зрительного контакта с Селеной, я продолжал насаживать ее узенькое горло в течение часа, стараясь сдерживать свой оргазм как мог. Но когда ее глаза закатились в удовольствии, а тело стало подрагивать, я не выдержал и стал спускать все внутрь, до этого глубоко войдя и вжав ее носик себе в пах. Вынув член, украсил ее лицо остатками спермы от моего оргазма. На этом я решил пока остановиться, после чего дождался, пока она придет в себя, и немного с ней пообщался. Из разговора узнал много интересного о своем отце и матери. Об этом я, конечно, позже расскажу более подробно, но они точно не были примером чисто светлых магов с чопорным проведением. Хотя это больше про Джеймса, Лили же больше походила на Гермиону. После этого разговора я решил покинуть кабинет Селены, чтобы еще раз не сорваться. Кстати, насчет канона и Хэллоуина, если вы помните, то с ней по канону должна была полезть к псу и получить травму, тут же этого не было, поэтому и подозрений тоже ни у кого не возникло. Как мне позже удалось выяснить, Они с Дамблдор и Флитвиком ходили проверять комнату с троллями, но, естественно, о том, как обойти пушку, они знали, и никаких происшествий не случилось. Вот таким образом хэллоуинский кипиш закончился, и все встало на привычные рельсы. С учетом того, что через две недели первая игра в Квиддич, то мне скучать и не приходилось. Вуд гонял усиленно всю команду, доводя всех до полной усталости от ежедневных тренировок. Некоторые даже валились с ног в конце дня, и я старался сдерживать свою похоть, направленную на девушек в команде, отрываясь иногда на Диане и Лизе или Минерве. До матча почти не было свободного времени даже на отдых, так как я себя все же загрузил повтором пройденного учебного материала из прошлого мира. Учеба никогда не бывает лишней. Дни до матча пролетели быстро. Сестры Гринджер с Джесс хоть и старались сделать вид, что их эта тема не интересует, но в последний день было видно волнение. Сам матч выдался на хороший солнечный и даже теплый день. В этом году членами команды стали я в роли ловца, Вуд на роли вратаря, Уизли в роли загонщиков и три семикурсницы в охотницах. Выйдя на поле, я ощутил давно забытую эйфорию от криков сотен людей, смотрящих на тебя и желающих тебе удачи или поражения, кто на что горазд. Напротив нас уже выстраивалась команда Слизерина, состоящая из пяти парней и двух девушек, все с шестых и седьмых курсов. Судя по построению, девушки были вратарем и охотницей. Знакомые лица среди игроков были, но я, откровенно говоря, уже не помнил их имена. Играть я решил честно, без внушения и магии, все же это спорт, а не бой на выживание, и тут в таком нет необходимости. Да и, если честно, выиграть таким образом, это ничуть не интересно. По сигналу мадам Хуч все игроки оттолкнулись от земли и поднялись в воздух. Взлетев выше всех, как и положено ловцу, стал ожидать выпуска мячей. Первым вылетел Снитчи, сделав пару кругов почета возле лиц игроков, умчался вдаль. Дальше выпустили Бладжеры, которые, чудом не сбив наших девчонок, улетели в разные стороны. И последним, под свист, возвещающий о начале матча, был выпущен Квоффл. Взлетев еще выше, чтобы была возможность наблюдать за полем, старался отследить действия команд. Ловить Снитч сразу – это пустая затея. Если подобное делать, то надо достаточно сильно сомневаться в победе. Я же был уверен, не зря же нас так гонял Оливер, а чем больше отрыв в очках, тем лучше для общего рейтинга. Мое решение было оправданным и верным. За первые 10 минут игры наши уже закинули 5 мячей в кольца. Ли Джордан, постоянный комментатор на будущие годы, разрывался в криках и комплиментах нашим охотницам, а я, не отвлекаясь, старался делать обманные маневры, отвлекая ловца противников и раздражая охотников, летая у них перед носом. На 10-м пропущенном мяче команда Слизерина не выдержала и начала жесткую игру. Наших девушек пытались сбросить с метел, так как посчитали слабым звеном, и команде соперников это даже удалось реализовать, сбив одну из охотниц, выводя ее из строя попаданием Бладжера. Девушка подставилась под мяч сама, чтобы прикрыть Вуда и не оставлять команду без вратаря, который великолепно защищал кольца от редких попыток забросить в них мяч. Я же в это время, совершив пару обманных ускорений, уводя ловца и двух охотников подальше от Снитча, налетел на канон. Моя метла перестала меня слушаться. Приклеившись чарами к ней, чтобы не свалиться, стал пробовать снять воздействие. Пока меня мотало из стороны в сторону, игра продолжалась. Отвлекшись на меня, Вуд пропустил два мяча, так как слизеринцы даже не думали останавливаться, а только усилили напор на команду. Близняшки пытались подстраховать меня, если я вдруг упаду, летая подо мной по кругу. Также, как мне стало потом известно, Гера с Гермионой, заметив происходящее, кинулись к учителям и заметили, как с ней Пиквиреллу, не отрывая от меня взгляда, что-то бормотали себе под нос. Из-за их появления, профессор Спраут резко поднялась, обеспокоенная взволнованным видом девочек, а кто-то из зрителей поднялся, чтобы видеть игру, и эта суматоха перекрыла обоим учителям обзор. Как раз в этот момент я сбросил воздействие выбросом чистой энергии. Вот знал же, что так будет, но нет, не подстраховался, а если бы из-за количества изменений девочки не бросились бы к преподавателям, я так и тупил бы, да и кто мешал сразу совершить выброс. Нет, я полез копаться в тонких материях. Надо быть внимательнее, хотя бы в тех моментах, которые знаешь на все 100%. Сделав себе выговор и усевшись удобнее на седле метлы, стал кружиться над полем, высматривая Снитчи и анализируя ситуацию. За время моего отсутствия наши пропустили еще 2 мяча и всего пропущенных теперь 4. Так что ситуация была вполне нормальная и мы вели со счетом 120-40. Заметив финт ловца Слизерина, рванул к нему. Как только я с ним поравнялся, ранее замеченный Снитч ушел в пике, и я не задумываясь отправил метлу за ним вниз. Недалеко от земли боковым зрением заметил, как ловец противника стал выравнивать метлу, испугавшись врезаться в землю. У самой земли удалось схватить Снитч и резко выйти из пики. Хорошо, что в этот раз обошлось без эксцессов. Ли Джордан разорялся в криках поздравлений, комментируя последний мой финт. Посмотрев на табло, увидел счет 270-60. Вышло очень хорошее начало сезона. Под крики радости получил 3 глубоких поцелуя по очереди от своих девушек, после чего, прихватив внушением обеих девушек из слизеринской команды, мы всей гурьбой отправились в раздевалку. Младшие покинули раздевалку быстро, переодевшись, они сразу направились в гостиную, чтобы уже там принять душ, а вся остальная команда заперлась в помещении. Сейчас тут были все члены команды из старших курсов и все запасные игроки, то есть 12 девушек, вместе со слизеринками, и 4 парней. Пока я устанавливал барьер, змеек вытолкали в центр помещения. Церемониться с ними никто не собирался, пока их толкали, то по дороге раздевали, срывая одежду. Раздев девушек, их окружили, осматривая обнаженные тела. Обе были высокими и достаточно фигуристыми, третий и второй размер груди, объемные попки и подкачанные тела. В команду они точно попали не за свои таланты в спорте. Не знаю, хотят ли парни и девушки так развлечься, но участие в моей задумке они примут, памяти все равно ни у кого не останется, только так, отдаленные фантазии и сны. Обе змейки были послушными и опытными девушками, с ними обращались довольно-таки грубо, отпуская пощечины, толкая и щипая за груди и ягодицы. Достав плетку из кольца, присоединился к веселью, хлестая по грудям змейкой сокомандниц. Когда ребятам надоело развлекаться таким образом, двух девушек из Слизерина установили на колени и подошли, обнажая члены. Как только перед их ртами оказались члены, девушки сразу приступили к своей работе, поздравляя победителей матча. Девушки старательно обрабатывали своими ртами всех парней и девушек, которые к ним подходили. После пары кругов оральных ласк, девушек поставили раком на диване. Устроившись позади одной из девушек, стал медленно вводить член ей в задний проход. Хоть девушка была явно тут разработана, но мой размер был для нее в новинку, что подтверждали ее крики боли и просьбы дать ей привыкнуть к моим габаритам. Не став париться комфортом игрушки, продолжил натягивать ее узкий зад. Чтобы заткнуть ее крики, спереди подошла одна из наших девушек, проталкивая змейке в рот стропон. Наклонившись, втягиваю помогающую мне девушку в поцелуй. Наигравшись с бывшими противниками, уделил внимание своим сокомандницам, пока Вуд и другие парни опробовали пёзды и задницы змеек. Под барьером мы провели часов 5 в развлечениях. Через час с начала празднования я создал клонов, чтобы незадействованные девушки не скучали. Девушки охотно ублажали меня, клонов и парней из команды. Правда, мою любимицу, блондинку второго ловца команды, натягивать кому-то кроме клонов не позволил. Эту куклу я приберег для себя и, если в конце года ее парень не перейдет к активным действиям, то быть этой сучке только в моем распоряжении. Под конец развлечения все девушки были уже без сознания и с переполненными отверстиями спермы. Приведя всех в порядок и ускорив время, погрузился в медитацию, чтобы долго не ждать, пока все восстановятся. Пока затраханные куклы и парни приходили в норму, почистил и подправил им память, чтобы не было лишних вопросов. По ходу дела выяснил, что змеек ждет еще один раунд группового изнасилования в их раздевалке, а особенно достанется вратарю за то, что пропускало мячи. Из 10 членов команды Слизерина только они двое были девушками, так что их ждет жаркая ночка и последующие отработки после каждой тренировки. А с учетом того, что обе были маглорожденными, с ними церемониться слизни не будут. После отдыха и душа, все отправились в гостиную, где нас уже ждали все ученики Гриффиндора, чтобы отметить матч. Близняшки даже где-то успели достать сливочное пиво и другие вкусности. Долго отмечать мне не дали, так как сестры Гриффиндор, Рани и другие девушки утянули в угол комнаты, чтобы расспросить о происшествии с метлой и рассказать о своих действиях. «Мне кажется, что это был кто-то из них двоих», — сказал Рани после рассказа Гермионы, имея в виду с ней Пиквирелла. «Я в этом точно уверена», — так как читала о том, что для сильных проклятий нужен постоянный зрительный контакт, сказала Гермиона. И как только им перекрыли линию обзора, все нормализовалось, дополнила слова сестры Гера. Я не стал уточнять про выброс сырой магии, так как это не есть норма в данном мире. Не думаете же вы, что преподаватели могли желать зла Гарри? Удивленный возглас Перси прервал мои мысли, которая, кстати, тоже оказалась рядом с нами и, можно сказать, была частью нашей компании. Но сама она в этом никогда не признается. Могу сказать точно только то, что это не профессор Снейп. Откидываясь в кресле и обнимая Геру одной рукой, а вторую опускаю на ногу Перси, говорю я. Уж на Селену я точно не думал, особенно зная ее магию, да и то, что было недавно между нами. Почему? Удивленный возглас от младшей рыжей девушки. Ну, как минимум из-за того, что она подруга моей матери, размышляя, начал перечислять я. Далее, она декан факультета. Что еще? С ней очень ответственный и строгий преподаватель. Ну и последнее, мы периодически общались после занятий, она согласилась вести у меня дополнительные курсы зельеварения, я же рассказывал, у нее точно нет повода желать мне вреда. Хм, хочешь сказать, что у профессора Кверрелла может быть такой повод? Не унималась Перси под одобрительные кивки сестер, при этом разводя свои ножки. Мутный он какой-то, отвечаю, пожимая плечами, да и не нравится он мне. Ну, тут не поспоришь. Прошлые 2 года он преподавал магловедение и был более адекватным, а в конце прошлого года, после Рождества, превратился в то, что вы видите сейчас, сказала Перси, признавая мою правоту. На этом разговоры свернули в сторону учебы и сравнения учителей. Единственный серьезный вывод, что сделали в итоге, так это то, что нужно присматриваться к ситуации и быть начеку. Пока все общались, я наслаждался губами Геры, не выпуская ее из объятия и целуя. Так как это все было не скрыто, то некоторые завистливые взгляды мы на себе ловили. Зато никто не видел, как моя рука периодически сновала у Перси под юбкой, изучая ее влагалище и буквально доводя до оргазма. Через полчаса Гера утащила меня в нашу спальню под предлогом, что завтра занятия никто не отменял и надо отдыхать, а не праздновать. Придется Перси оставить на потом. Зайдя в комнату, девушка быстро поставила полог тишины и запирающие чары, после чего, развернувшись ко мне, кинулась на шею, обняв руками и ногами, даря горячий глубокий поцелуй. Обняв ее в ответ, прижал к стене и дал волю рукам. Единственное, что сделал, ментально убедился, что все, кроме повышенной чувствительности, убрано или на минимуме. Выкрутив чувствительность ее эрогенных зон и рта на максимум, стал активнее двигать языком. На мои ласки ответом были стоны и мычание, а также более сильная хватка объятий. «Ах, Гарри, как хорошо», — стала говорить Гера, когда оторвалась от поцелуя. «Я так за тебя перепугалась. Хм, если ты так реагируешь, когда пугаешься, то может стоит чаще себя подвергать риску. Дурак, даже не думай», — возмущенно воскликнула девушка, кулачком стуча мне по плечу. «Хорошо, хорошо, я тебя понял», — говорю, укладывая ее на кровати, снова нежно целуя в припухшие губы. Удалив одежду при помощи магии с нас обоих, сложил ту на стуле у кровати и продолжил ласкать ее тело руками, нежно проводя пальцами по бедру, а губами спускался по ее шее. Дойдя до груди, начал дразнить сосок правого шарика, перекатывая его языком во рту, тем временем пальцами лаская киску. Слегка прикусив сосок, вызвал протяжный стон и продолжил спускаться поцелуями к ее киске. Добравшись до цели, обнаружил, что вкус неожиданно приятен и не вызывает негатива. Облизнув ее половые губы, проник языком вглубь, одновременно дразня пальцами ее вторую дырочку. Продолжая разминать ее анус одной рукой, другой стал пощипывать грудь и соски, а зубами слегка прикусывать клитор и половые губы. Гера все это время, не сдерживая голоса, стонала, извиваясь от удовольствия, не зная, куда деть руки. Еще через 10 минут, сжав руками простыни, выгнувшись, Гера задрожала всем телом, кончая. Расслабившись и упав на кровать, она продолжала стонать от непрекращающихся ласк с моей стороны. Когда она совсем обмякла и отошла от оргазма, я привстал и шире раздвинул ее ножки, поднося свой член к ее текущей киске. «Гарри, подожди», — тихо проговорила девушка. «Пожалуйста, не спеши, будь осторожен. Ты у меня первый. Не волнуйся, Герми, ты будешь чувствовать только удовольствие сегодня». Начинаю я вводить член, убрав командами магии любые возможные ощущения боли из ее тела, заменив их удовольствием. и теперь, что бы я с ней ни делал, она будет получать кайф. Ах, как хорошо, простонала она, чуть не кончив. Ах, ты такой огромный, ах, а ты чрезвычайно узкая, констатирую факт, продолжая медленно погружаться в ее горячие лона. Ах, кончаю, снова, Гарри, я тебя люблю, промолчав на ее признание, продолжил пробиваться в матку. Ах, ты в матке, ах, и я, опять кончаю, дав ей прийти в себя, продолжаю движение, постепенно ускоряясь и подбирая комфортный для нас двоих темп, наклонившись к ее губам ловлю их и втягиваю девушку в поцелуй. Спустя час очень медленного и размеренного секса, кончаю внутрь Геры и переворачиваюсь на спину. Отдохнув, девушка оседлала меня и, поняв, что мой член все еще стоит, упираясь ей в спину, хитро улыбнулась. Приподнявшись и одной рукой направив мой ствол в себя, она начала медленно опускаться на него, слегка прищурившись, смотря мне в глаза, которые сразу округлились, поняв, что она пытается сесть на мой член своей попкой. Откидываю голову в стоне, наслаждаясь очень узкой попкой и смелым поступком. Как только она полностью опустилась в член, который даже слегка виднелся через ее животик, кладу ей руки на ягодицы, предварительно проведя ладонями по прелестным ножкам. Взявшись за ее упругую попку, стал помогать ей наращивать темп, который сначала был очень медленным и несмелым. Она точно боялась болевых ощущений, но спустя уже 10 минут, осознав, что боли нет и ее захлестывает удовольствие такое же, как и от киски, Гера начала скакать на моем члене, почти полностью вынимая и засаживая его в свою попку с высунутым языком и закатившимися глазами от удовольствия. Девушка была полностью поглощена эйфорией от своего первого секса и множества оргазмов. Так, меняя позы, мы провели время почти до 2, а то и 3 часов ночи, пока Гера полностью не выбилась из сил и не потеряла сознание. Почистив нас магией и уложив девушку с собой в свою постель, так как ее кровать было лень чистить, улеглись отдыхать. Завтра первый урок у МакГонагалл, если проспим, не страшно. Гера, обняв меня и уютно устроив голову у меня на плече, заснула с счастливой улыбкой и мыслями, что она рада, что обогнала конкуренток и была первой у своего любимого человека. Примечание к части. Ну что, жду новые тапки. А вот Квиддич, вот и Гермиона Гера. На правах рекламы хочу прорекламировать себя и основную свою деятельность. Канал на YouTube. https://www.youtube.com/2xf106 в сейве. И если вдруг захотите поддержать меня на покушать. https://www.donationalerts.com/erdarandkft. От шеф. Здесь был бета. Как и обещал, 2 главы, это и следующая. Минутка саморекламы. Мое основное на данный момент произведение, «Фэнтезиатник», «Чистый джен», стараюсь писать в стиле магического реализма. Начало, по моему мнению, может быть несколько унылым, но только начало. https://fitsboy.net/riad/fits8575470. Небольшой сборник коротких юмористических рассказов, где мой бредогенератор погонит различные миры, первые 2 части, возможно, не очень, но тогда я только начинал писать, да и бредогенератор к тому моменту еще не вышел на полную мощность. https://fitsboy.net/riad/fits10608658